Эпиграфы. Церквами христианскими именуются, кроме православной нашей церкви, церковь латинская и многие христианские общества протестантские. Но ни латинской церкви, ни тем паче протестантских общин не следует признавать истинными христовыми церквами, потому что они несообразны с апостольским церкви Божией устроением. Латинская церковь есть апостольского происхождения, но отступила от апостольских преданий и повредилась. Главный ее грех — страсть ковать новые догматы. Латинине повредили и испортили святую веру, святыми апостолами преданную. Святитель Феофан Затворник. У современной деловой экономики есть положительные стороны. Основа ее — свобода человека, осуществляемая в экономической сфере. Папа Иоанн Павел II. Глава пятая. Католицизм и дух капитализма. Католицизм – противостояние духу капитализма. Было бы неправильно говорить, что духовные корни капитализма лежат лишь в иудаизме и протестантизме. Именно такова на сегодняшний день общепринятая точка зрения тех, кто занимается исследованием капитализма как духовно-религиозного явления. Они забывают про католицизм, который также внес свою весомую лепту, во-первых, в подготовку почвы для появления капитализма в странах Европы в средние века, во-вторых, в формирование некоторых особенностей капитализма уже в новое и новейшее время, особенно в тех странах, где католицизм остался главной религией. На протяжении многих веков, еще до формально зафиксированного в 1054 году раскола Единой Христианской Церкви на Западную католическую и Восточную православную, Западная Церковь занимала достаточно автономную независимую позицию, развивая свое собственное богословие и хозяйственную этику. Вопросы экономической жизни достаточно обстоятельно исследовались в школе канонистов, наиболее известный ранее представитель этой школы, блаженный Августин, годы жизни 354-430. Его взгляды на сферу хозяйственных отношений базировались на учении о богатстве и бедности, труде, благотворительности святых отцов раннего христианства, а также трудах античных философов, в первую очередь Аристотеля. Некоторые моменты их учения Августин подверг достаточно детальному схоластическому рассмотрению. Однозначно греховным делом рассматривалось взимание процента по судам, ростовщичество. И в этом вопросе его позиция полностью совпадала с позицией его христианских и античных предшественников, а также живших и творивших в это же время великих учителей Восточной Церкви Иоанна Златоуста и Василия Великого. Столь же греховной, по мнению Августина, считалась прибыль от крупных торговых операций. Неприемлемость процента и торговой прибыли обосновывалась тем, что их получение основывалось не на личном труде, при этом зачастую превращалось в самоцель. Вводилось понятие справедливой цены, которая складывалась в результате честной торговли на основе свободного волеизъявления обеих сторон сделки. Идеально справедливой была такая цена, при которой ни одна из сторон не получала преимуществ. Эквивалентный обмен. При справедливой цене трудовые и материальные издержки купца должны включаться в цену товара, а торговая прибыль должна равняться нулю. Блаженный Августин был, по сути, предшественником возникшей в XVIII веке теории трудовой стоимости в рамках классической политической экономии. Он считал, что источником богатства является лишь труд. Поэтому материальные блага должны принадлежать тем, кто их создает своим трудом. Нетрудовое накопление богатства через ростовщический процент, торговую прибыль, он называл искусственным или греховным богатством. Развивая учение о труде, Августин считал, что любой труд важен для общества, физический и умственный труд должны быть равноценными. Распределение материальных благ по труду должно предотвращать сильную социально-имущественную дифференциацию людей в обществе. Деньги являются искусственным предметом, который служит лишь в качестве средства товарного обмена. Они не должны накапливаться и превращаться в искусственное богатство. Такое накопление денег создает соблазн для занятий ростовщичеством. Еще раз подчеркнем, что экономические взгляды блаженного Августина в целом совпадали с взглядами святых отцов Восточной Церкви, отличаясь в некоторых моментах даже большей жесткостью, в частности, по вопросу торговой прибыли. На протяжении многих веков в Западной Церкви проповедовались принципы нестяжательства и благотворительности, порицалось богатство и превозносилась бедность, не одобрялась частная собственность и поощрялась общая коллективная, осуждались и даже преследовались ростовщичество и масштабная оптовая торговля. Заметный вклад в экономическую доктрину Западной Церкви внесли декреты болонского монаха Грациана, составленные в 1139-1142 годах, по которым несколько столетий до середины XVI века в Западной Европе изучали каноническое право. В ней говорится, что разделение благ на мое и чужое, установление так называемого позитивного закона, нормы жизни падшего человечества, что чуждо истинному христианству. А вот общность имущества – норма так называемого естественного закона, соответствующего безгреховному началу, заложенному Богом в человеке. Естественно, что католическая церковь рассматривала вторую форму собственности как христианский идеал, призывая своих членов к его практической реализации. Наиболее последовательно нормы естественного закона внедрялись и исполнялись в монашеских орденах. Основатель западного монашества Бенедикт Нурсийский умер 547 году, запретил своим монахам употреблять слово «моё» и велел всегда говорить «наше». В различных монашеских орденах доминиканцы, августинцы, цистерианцы, францисканцы и другие провозглашалась общность имущества, полностью или частично запрещалась личная собственность, вменялись занятия телесным трудом, аскетизм и тому подобное. Грехопадение Западной Церкви. И в сфере теологии, богословия, И в сфере практической церковной политики католицизм после отделения от православной церкви пошел по пути мелких, на первый взгляд не очень видимых, реформ, уступок, послаблений, которые подготовили условия для реформации. Чем обусловлены были эти уступки и послабления? Во-первых, давлением реальной жизни. Капитализм явочным порядком появлялся и укреплялся в Европе. Например, появление капиталистических городов-полисов в Южной Италии. Во-вторых, тем, что католическая церковь вынуждена была заниматься хозяйством, особенно крупные монастыри. Слишком жесткие ограничения и запреты мешали самой церкви осуществлять такую хозяйственную деятельность. Прежде всего, запреты или ограничения на частную собственность, доходы от аренды земли и другого имущества, использование наемного труда, выдачу и получение кредитов. В-третьих, стремлением римского престола усилить свое политическое влияние на королей и князей, для этого нужны были деньги, причем немалые, ведением обычного монастырского хозяйства таких денег не заработаешь. Большие деньги тем более требовали снятия церковных ограничений или закрытия глаз на нарушение этих ограничений. Большие деньги церковь могла получать и получала, используя преимущественно два средства – ростовщичество и торговлю индульгенциями. Наиболее наглядно расхождение между тем, что проповедовала Западная Церковь, и тем, что происходило в реальной жизни христианской Европы, видно на примере ростовщичества. Официальная позиция церкви в отношении ростовщичества самая непримиримая, жесткая и где-то даже жестокая. Несмотря на расхождение между восточной и западной церквями в догматической сфере, в вопросе ростовщичества принципиальных отличий у них не наблюдалось. Восточные и западные церкви руководствовались решениями Вселенских соборов. Первый Никейский собор 325 года запретил заниматься ростовщичеством духовным лицам. Позднее запрет был распространен и на мирян. В Западной Церкви по вопросу ростовщичества, пожалуй, уделялось даже больше внимания, чем в Восточной Церкви. Там ростовщичество приравнивалось к греху содомии. На Западе, еще во времена раннего Средневековья, появилась фраза «деньги не порождают деньги». Несколько измененное изречение Аристотеля. Католические схоласты также разъясняли, получение процентов, которые начисляются с учетом срока кредита, это фактически торговля временем, а время принадлежит только Богу. Следовательно, ростовщичество есть посягательство на Бога. Ростовщик грешит непрерывно, так как даже во время его сна происходит прирастание процентов. В 1139 году Второй Латеранский собор постановил: кто берет проценты, должен быть отлучен от церкви, и приниматься обратно может только после строжайшего покаяния и с величайшей осторожностью. Взимателей процентов нельзя хоронить по христианскому обычаю. В 1179 году папа Александр III запрещает процент под страхом лишения причастия. В 1274 году папа Григорий X устанавливает более строгое наказание – изгнание из государства. В 1311 году папа Климент V вводит наказание в виде полного отлучения от церкви. Однако параллельно происходили другие процессы. Крестовые походы, начавшиеся в 1095 году, дали мощный толчок обогащению церковной верхушки за счет полученной крестоносцами добычи. В этом смысле особенно знаменателен четвертый крестовый поход, апогеем которого было разграбление Константинополя, столицы Византии, в 1204 году. По разным оценкам, стоимость добычи от этого разграбления составила от 1 до 2 миллионов марок серебром, что превышало тогдашний годовой доход всех европейских государств. Резкий рост доходов в церковной иерархии привел к тому, что у церкви появилась возможность давать деньги в рост. Примечательно, что именно в это время начинается бурное развитие банкирских домов в Италии. Не исключено, что часть награбленного золота и серебра разными путями оказалась в хранилищах итальянских ростовщиков, имевших связи с Ватиканом. Также надо иметь в виду, что возросшие доходы приучили священство к высоким стандартам потребления, проще говоря, к роскошной жизни. Поэтому в тех случаях, когда доходы падали, оно стремилось компенсировать такие падения заимствованиями. Особенно резким контрастом на фоне церковных запретов ростовщичества выглядела финансово-ростовщическая деятельность ордена храмовников или тамплиеров. Примечательно, что первоначально этот орден назывался «Нищие рыцари» в 1119 году. После папского благословения и освобождения от налогов в 1128 году рыцари ордена стали называться храмовниками или тамплиерами. Историки утверждают, что рыцари ордена в бедности пребывали не очень долго. Одним из источников их богатства была добыча, полученная в результате разграбления Константинополя в 1204 году. Кстати, еще раз тамплиерам удалось разграбить город в 1306 году. Другим источником доходов ордена были добровольные пожертвования. Например, Альфонс Спорщик, король Наварры и Арагона, завещал тамплиерам часть своих имений. Наконец, уходя в крестовые походы, рыцари-феодалы передавали свое имущество под наблюдение, как сейчас сказали бы, в трастовое управление братьев-тамплиеров. Однако назад имущество забирал лишь один из десяти. Одни рыцари погибали, другие оставались жить в Святой Земле, третьи присоединились к ордену, и их имущество по уставу становилось общим. Орден имел разветвленную сеть опорных пунктов, командорий по всей Европе. Всего более 9000 командорий. Было также несколько штаб-квартир, которые назывались «тампли». Две основные штаб-квартиры находились в Лондоне и Париже. Тамплиеры занимались самыми разными финансовыми операциями – расчетами, обменом валют, переводом средств, доверительным хранением имущества, депозитными операциями и другим. Однако на первом месте у них находились кредитные операции. Кредиты выдавались как сельскохозяйственным производителям, так и, в первую очередь, князьям и даже монархам. Тамплиеры были более конкурентоспособны по сравнению с еврейскими ростовщиками. Они выдавали кредиты для солидных заемщиков под 10% годовых. Еврейские ростовщики в основном обслуживали мелких клиентов, и цена их кредитов составляла примерно 40%. Как известно, орден тамплиеров был разгромлен в начале XIV века французским королем Филиппом IV Красивым. В этом ему помогал папа Климент V. У тамплиеров удалось изъять более 1 миллиона полновесных ливров. Для сравнения, постройка одного рыцарского замка средних размеров обходилась в 1000-2000 ливров. И это не считая того, что значительная часть средств ордена перед его разгромом была эвакуирована за пределы Франции. Ростовщичеством в средневековой Европе занимались не только тамплиеры, но и многие другие лица, которые формально принадлежали католической церкви. Речь идет прежде всего о ростовщиках, конторы которых находились в таких городах Италии, как Ломбардия, Венеция и Генуя. Некоторые историки считают, что итальянские банкиры средних веков, потомки тех ростовщиков, которые существовали в этих местах еще в эпоху Римской империи и относились к латинам. В Древнем Риме ростовщичеством занимались не римские граждане, а латины, которые имели усеченные права и обязанности. В частности, на них не распространялись римские законы о наказании за ростовщичество. Уже в XIII веке банки были в любом сколько-нибудь крупном итальянском городе. К 1250 году в каждом большом итальянском городе было не менее дюжины крупных торговых и банковских фирм. В одной Флоренции их насчитывалось 80. Капиталы, необходимые для занятия ростовщичеством, предприниматели сумели заработать на международной торговле. Говоря о средневековой Венеции, Андрей Ваджра подчеркивает, что первоначальное накопление капитала ее купцы сумели сделать благодаря своему уникальному положению между Византией и Западной Римской империей. Политически лавируя между Византийской и Западной Римской империями, она, Венеция, захватила под свой контроль основные товарные и денежные потоки того времени. Многие итальянские купцы превратились в банкиров, впрочем, не оставляя прежнего торгового дела. Между итальянскими банкирами и папским престолом сложились очень деловые, творческие отношения. Банкиры активно кредитовали папу и его окружение, а римский престол прикрывал этих банкиров. Прежде всего, он закрывал глаза на нарушение ими запретов на занятия ростовщичеством. Банкиры со временем стали кредитовать священство по всей Европе, а римский престол использовал свой административный ресурс, заставляя своих подчиненных в полном объеме выполнять свои обязательства перед банкирами. Он также оказывал давление на феодалов-должников, угрожая им отлучением от церкви в случае невыполнения обязательств перед кредиторами. Среди банкиров, кредитовавших престол, особенно выделялись флорентийские дома Моцци, Барди и Перуцци. Однако В 1345 году они обанкротились, причем последствия банкротства распространились далеко за пределы Италии. По сути, это был первый мировой банковский и финансовый кризис. Примечательно, что он разразился в католической Европе еще задолго до реформации и появления протестантизма с его духом капитализма. Это лишний раз доказывает надуманность теории Вебера о появлении капитализма в эпоху реформации. Английский король Эдуард III влез в большие долги перед флорентийскими банкирскими домами в связи с тем, что ему потребовалось оплачивать расходы по ведению войны против Шотландии. Фактически с этого началась так называемая Столетняя война. Эдуард III проиграл войну и вынужден был выплачивать контрибуции. Опять-таки, эти выплаты осуществлялись за счет кредитов, полученных от итальянских банкиров. Кризис возник в результате того, что в 1340 году король отказался выплачивать свой долг флорентийским банкирам. Сначала лопнули банкирские дома Барди и Перуцци, а затем обанкротились еще 30 связанных с ними компаний. Кризис распространился на всю Европу. Это был не только банковский кризис. Дефолты также объявили папская курия, Неаполитанское королевство, Кипр, ряд других государств и королевств. После этого кризиса место обанкротившихся кредиторов папского престола заняли известный банкирский дом Казима Медичи, Флоренция, и банкирский дом Франческо Датини, Прато. Говоря о банковской деятельности в средневековой Европе, нельзя забывать, что банки наряду с активными кредитными операциями стали все активнее развивать пассивные операции – привлечение средств на депозитные счета. При этом владельцам таких счетов выплачивались проценты. Это дополнительно развращало христиан, формируя у них сознание буржуа-рантье, желающего, подобно ростовщику, не трудиться, а жить на проценты. Выражаясь современным языком, итальянские города-государства были в средневековой католической Европе своеобразными офшорами. И не только в финансово-экономическом смысле, особый режим налогообложения и тому подобное, но также в религиозно-духовном смысле. Это были островки Европы, где нормы хозяйственной этики католицизма не действовали или действовали в очень усеченном виде. По сути, это были уже островки капитализма, которые разными способами заражали духом капитализма всю католическую Европу. Известный немецкий историк, основоположник геополитики Карл Шмидт, писал о политической, экономической и духовно-религиозной уникальности Венеции на фоне средневековой Европы следующее. Почти половину тысячелетия Республика Венеция считалась символом морского господства и богатства, выросшего на морской торговле. Она достигла блестящих результатов на поприще большой политики. Ее называли самым диковинным созданием в истории экономики всех времен. Все, что побуждало фанатичных англоманов восхищаться Англией в XVIII-XX веках, прежде уже было причиной восхищения Венецией. Огромные богатства, преимущества в дипломатическом искусстве, толерантность в отношении религиозных и философских взглядов, прибежище свободолюбивых идей и политической эмиграции. Итальянские города-государства с их духом капитализма дали толчок хорошо известному возрождению, которое проявило себя как в искусстве, так и в философии. Возрождение, как пишется во всех учебниках и словарях, система светских гуманистических взглядов на мир на основе возврата к культуре и философии античного мира. Отсюда можно заключить, что это возрождение античного язычества и отход от христианства. Возрождение, Ренессанс, внесло немалый вклад в подготовку условий реформации. Как точно заметил Шпенглер, Лютера можно объяснить только Ренессансом. Трудно переоценить развращающее влияние ростовщичества на христианское сознание средневекового европейца. Вот что по этому поводу пишет исследователь католицизма Ольга Четверякова. Таким образом, крепко связав себя с ростовщичеством, римская курия сделалась по существу олицетворением и заложницей коммерческих сделок, в интересах которых нарушались и право, и закон. При официальном запрете на процент последний превратился в главный стержень всей финансовой системы католицизма, и этот двойной подход роковым образом сказывался не только на развитии экономики, но и, самое главное, на сознании западного человека. В условиях полного расхождения между учением и практикой происходило раздвоение общественного сознания, при котором следование нравственным нормам принимало чисто формальный характер. Впрочем, ростовщичество было не единственным греховным делом, которым в средние века занимались полулегально или полуоткрыто католики, как рядовые, так и принадлежащие к церковной иерархии. Последние активно занимались так называемой симонией, торговлей церковными должностями. Один из епископов Флера следующим образом описал механизм обогащения церковной иерархии с помощью симонии. «Архиепископ приказал мне для получения епископской должности передать 100 золотых су. Если бы я не передал ему, я бы не стал епископом. Я дал золото, получил епископство, и в то же время, если я не умру, то вскоре компенсирую свои деньги. Я рукополагаю священников, посвящаю в диаконы и получаю золото, оттуда ушедшее. В церкви, являющейся собственностью одного только Бога, нет почти ничего, что не давалось бы за деньги. Епископство, священство, диаконство, низшие звания, крещение. Дух сребролюбия, стяжательства и лихоимства проник и прочно обосновался внутри церковной ограды в Западной Европе. Очевидно, что случаи, подобные тому, который описал епископ Флера, были не единичными, а массовыми. Они способствовали распространению этого духа во всем западноевропейском обществе. Одновременно они подрывали доверие к католической церкви, вызывали недовольство среди прихожан и части рядового священства. В католицизме вызревал кризис, который закончился реформацией. Фома Аквинский. Смена экономических парадигм церкви. Разговор на тему трансформации западного христианства выходит за рамки нашей работы. Это тема для историков, прежде всего историков христианской церкви и историков религии в целом. Здесь мы отметим лишь четыре идейные уступки. Под уступками мы имеем в виду отход от традиционных установок христианства, которые имели самое непосредственное отношение к созданию условий для зарождения капитализма. Чтобы было понятно, в чем суть уступок, отметим, что в истории христианства существовало несколько хозяйственных парадигм. Напомним, что означает слово «парадигма». Парадигма, от греческого «пример», образец. Первое. Понятие античной и средневековой философии, характеризующее сферу вечных идей как первообраз, образец, в соответствии с которым Бог-демиург создает мир сущего. Второе. В современной философии науки система теоретических, методологических и аксиологических установок, принятых в качестве образца решения научных задач и разделяемых всеми членами научного сообщества. Применительно к рассматриваемому нами случаю, под парадигмой понимаются некоторые ключевые положения, принципы хозяйственной этики. Такие парадигмы могут разделяться всеми членами церкви по умолчанию или фиксироваться в решениях церковных органов, например, в решениях церковных соборов. В хозяйственных парадигмах отражаются принципы, правила христианского отношения к таким предметам, как богатство и бедность, формы собственности, труд и трудовые отношения, благотворительность, деньги, ростовщичество, торговля и цены и тому подобное. В работах Сомина по христианской хозяйственной этике выделяются три основные парадигмы отношения христианства к богатству и собственности. Первое – святоотеческое, второе – умеренное, третье – протестантское. Первый из них предполагает неприятие богатства, отвержение частной собственности, общность имущества в рамках христианских общин, совместный труд. Вторая исходит из допустимости богатства при условии правильного к нему отношения и предпочтительности частной собственности при условии соблюдения принципа социальной справедливости. Третье рассматривает богатство как цель и идеал человека. Частную собственность рассматривает как единственно допустимую. В качестве синонима парадигмы в дальнейшем будем также использовать слово «доктрина». Если исходить из такой классификации, то в Западной Церкви до Фомы Аквинского преобладала святоотеческая парадигма собственности. После него, вплоть до Реформации, доминирующей стала умеренная доктрина. После появления протестантизма в его лоне появилась протестантская парадигма собственности. В католицизме, как мы ниже покажем, до XX века доминирующей оставалась умеренная доктрина. Сегодня католицизм умеренную доктрину фактически сменил на протестантскую доктрину. Они нашли свое отражение в трудах по хозяйственной этике наиболее известного в те времена католического богослова и философа, ученого-монаха доминиканского ордена Фомы Аквинского, годы жизни 1225-1274, а также его последователей. Первое. Уступка в понимании богатства и бедности. До Фомы Аквинского социальным идеалом Западной Церкви была бедность. Он же придал бедности и богатству равный статус с традиционной оговоркой, что богатство не вредно, если к нему не привязываться сердцем. Большое внимание в работах Фомы Аквинского уделяется средствам накопления богатства через рационализацию всех сторон жизни. В конечном счете, этот рационализм способствовал формированию капиталистического менталитета европейцев. Особой критике подвергалось расточительное поведение человека, пропагандировалась идея разумной экономии. Среди основных грехов особенно выделялся грех праздности, со ссылкой на то, что происходит бесполезная растрата самого главного блага человека, полученного им от Бога, времени. Второе. Уступка в вопросе частной собственности. До Фомы Аквинского христианским социальным идеалом выступала общность имущества, учение, которое берет свое начало от Иоанна Златоуста и других святых отцов первых веков христианства. Фома Аквинский, формально не отбрасывая принцип общности имущества, внес в него совершенно иное понимание – это не общественная, нераздельная коллективная собственность, а обособленная, раздельная, выражаясь современным языком, долевая собственность. При этом она должна быть более или менее равномерно распределена среди всех членов общества. Но за этой игрой со словами все-таки скрывается признание частной собственности. Фома Аквинский не только допускает частную собственность, но считает ее предпочтительной. Человеку позволительно владеть благами на правах собственности. Это даже необходимо для человеческой жизни по трем причинам. Во-первых, каждый человек больше заботится о том, что является его собственностью, чем о том, что принадлежит всем или многим. Действительно, в этом случае каждый избегает усилий и предоставляет другим заботу об общем благе. Во-вторых, в управлении благами больше порядка, когда забота о каждой вещи доверена одному человеку. Тогда как был бы полный порядок, если бы все занимались всем? В-третьих, мир между людьми лучше гарантируется, если каждый довольствуется тем, что имеет. Действительно, мы констатируем частые ссоры между теми, кто владеет вещью сообща и нераздельно. Третье. Уступка в вопросе о судном проценте. Одобрение капиталистической прибыли. Она была продиктована необходимостью легализовать ростовщическую деятельность, которую практиковала католическая церковь очень широко и которая в конечном счете укрепляла ее политическую власть в Европе. Было произведено деление судных операций на справедливые и несправедливые, дозволенные и недозволенные. К несправедливым и недозволенным операциям относились суды на приобретение товаров и иных благ для личного потребления, потребительские кредиты. Такие суды не развивают экономику, усиливают паразитизм ростовщиков, разоряют должников. А вот справедливыми и дозволенными считались суды, за счет которых их получатели могли бы осуществлять свои коммерческие и производственные проекты. Кредитор получает право на часть прибыли от проекта. Процент может также рассматриваться как плата за риск возможной потери денег. Признавая законность некоторых судных операций под процент, Фома Аквинский одновременно признал законность прибыли на капитал. Справедливые суды, по мнению католического философа, способствуют развитию экономики, появлению инициативных и предприимчивых людей в обществе, в противовес вялым, праздным и ленивым ростовщикам прошлого. Четвертое. Уступка в вопросе о справедливых ценах. До Фомы Аквинского справедливыми рассматривались цены, которые покрывали издержки производства и не давали продавцу торговой прибыли. Так называемая естественная цена. Фома Аквинский расширил понятие справедливой цены. Таковой может быть и цена, обеспечивающая продавцу нормальную торговую прибыль, законная или нормальная рыночная цена. Недопустимой оставалась лишь цена, обеспечивающая продавцу спекулятивную прибыль. Спекулятивная цена. Этическое учение Фомы Аквинского ставило своей целью воспитание европейца с упором на такие качества человека, как благоразумие, память, рассудок, изобретательность, предприимчивость, осмотрительность, предвидение, осторожность. Все это, естественно, в достаточно умеренных дозах и под прикрытием крайне осторожных формулировок. Философско-теологические изыскания католического монаха уже пронизаны духом рационализма, который, как известно, стал одним из определяющих элементов протестантской цивилизации. Тростников метко замечает эту генетическую связь между Фомой Аквинским и будущими идеологами протестантизма. Фома создает иллюзию, будто для него главная онтология — учение о бытии, бескорыстные поиски космологической и богословской истины. И чтобы сделать эту истину убедительной, он заимствует ее у Аристотеля, чей рационализм становился для европейского человека, втягиваемого в апостасию, отпадение от Бога, гораздо понятнее поэтической фантазии Платона. Многие вполне справедливо обращают внимание на двойственность, противоречивость, непоследовательность экономической доктрины католицизма. Фактически такая доктрина уже поощряла развитие капитализма и духа предприимчивости, но при этом ее авторы, Фома Аквинский и его последователи, постоянно подчеркивали необходимость соблюдения этических норм. Например, очень осуждался обман в торговле, поддерживался принцип милосердия и социальной справедливости и тому подобное. Как бы там ни было, но экономическая доктрина католицизма уже позволило наполовину легализовать дух капитализма в Европе. Еще до того, как как на свет появился протестантизм. Католическая этика и дух капитализма. Макс Вебер с его протестантской этикой и духом капитализма все заслуги по строительству капитализма отнес на счет протестантизма. Однако заслуга католицизма в данном случае не меньше. Сначала влияние католицизма на формирование духа капитализма было трудно различимым. Одна из заслуг католицизма — формирование рационалистического мышления у средневекового человека. Схоластика католицизма — исходный пункт рационализма материалистического мировоззрения современного экономического человека. Первоначально рационализм рассматривался как чисто рассудочный метод изучения и объяснения священного писания, сводящий даже мистическое и иррациональное к логическим построениям. Считается, что основоположником рационализма был французский католический богослов Абеляр, годы жизни 1079-1142. А через полтора столетия у него эстафету перехватил уже обсуждавшийся нами Фома Аквинский. Позднее рационализм стал использоваться как универсальный метод познания мира, полагающийся лишь на рассудок и отметающий любой чувственный опыт, противоречащий рассудку. О рационализме как важнейшем атрибуте капиталистического сознания много и убедительно писали наши славянофилы. Приведем, например, рассуждение Константина Леонтьева. Люди захотели приложить теорию рассудка к жизни, к политической и социальной практике. Всякая мистическая ортодоксия нерациональна. Неограниченная власть одного нерациональна. Наследственная привилегированная аристократия, дворянство и так далее нерациональны. Все это мистическое, наследственное и так далее ограничили и уничтожили. Но так как равенства полного достичь при этом не могли, то явилось как логическое неизбежное последствие преобладание капитала, торжество буржуазии и так далее. Ведь это преобладание при поверхностном взгляде кажется даже гораздо более рациональным, чем мистические и наследственные привилегии. Так как люди не равны способностями, умом, терпением, твердостью, физической силой, то пусть более сильные, терпеливые, умные, твердые и выдвигаются богатее. Вот всем известное оправдание для буржуазного общества и капитализма. Рядом с этим рациональным усилением капитализма, к которому до начала ассимиляционной революции мешало преобладание духовенства, монархов и дворянства, стало возрастать и другое детище того же рационализма – точная наука, механика, физика, химия, техника. Рационализм точных и прикладных знаний естественно вступил в теснейший союз с рационализмом капитала. Современный исследователь капитализма и критик Вебера Кузнецов подчеркивает, что заслуга формирования у европейцев рационалистического сознания принадлежит не протестантизму, как это ошибочно полагал Вебер, а именно католицизму. Хотя нельзя не признать, что протестантизм, особенно в кальвинистской форме, способствовал распространению рационализма, Ему не принадлежит ни первенство, ни ведущая роль в этом деле. Гораздо большее значение для утверждения престижа и навыков рассудочного мышления имела ранняя и поздняя схоластика. Кстати, под влиянием рационализма хозяйственная деятельность человека и общества как объект изучения превратилась в самостоятельную науку, которая очень быстро порвала всякие связи с богословием. Выше мы уже отметили, дух капитализма прочно поселился внутри церковной ограды католицизма. Занятия ростовщичеством, симония, торговля индульгенциями. Кроме того, католические богословы, начиная с Фомы Аквинского, начали перестраивать экономическую доктрину Западной Церкви, делая ее более толерантной в отношении некоторых форм проявления духа капитализма. О том, что Макс Вебер недооценил вклад католицизма в развитие капитализма в Европе, пишет современный исследователь католицизма Четверякова. Как известно, в экономической истории твердо закрепилось положение Макса Вебера о том, что идейно-духовной основой капитализма явилась протестантская этика в ее кальвинистском варианте, давшая религиозное обоснование права на получение прибыли и способствовавшая сакрализации предпринимательства. Действительно, учение Кальвина представляло собой открытое оправдание ростовщического процента и откровенный призыв к накоплению богатства, истолкованного как главное свидетельство Божьей избранности. Это подготовило почву для обособления экономических мотивов и интересов человека в отдельную сферу и их высвобождение из-под традиционного нравственного контроля, что привело в итоге к формулированию концепции экономического человека. Однако при популяризации веберовские идеи оставляли в тени более опасное явление, то скрытое оправдание и поощрение ростовщического процента и прибыли, которое очень рано утвердилось в католической церкви и позволило ей создать совершенную модель долговой экономики с отработанными механизмами финансового закабаления, легшую в основу банковской системы нового времени. Историки экономики и хозяйственного права обращают внимание, что все необходимые для развития капитализма методы и инструменты уже были апробированы и усовершенствованы в недрах католицизма. Такие важнейшие интеллектуальные и институциональные инструменты капитализма, как бухгалтерия, основанная на принципе двойной записи, векселя, аккредитивы, вексельное и вообще торговое право, были созданы в католических странах. Кстати, многие исследователи истории капитализма выпускают из поля зрения такой важный момент, как появление в католической Европе института юридического лица. В хозяйственной жизни до этого присутствовали только физические лица, то есть отдельные личности, которые были субъектами экономических отношений. Эти субъекты должны были руководствоваться не только и не столько юридическими нормами, сколько нравственно-религиозными нормами. Последние были, как правило, более строгими, чем юридические нормы. Нравственно-религиозные нормы сковывали дух капитализма средневекового предприимчивого католика. Именно поэтому он стал использовать институт юридического лица, который формально существовал еще в римском праве, но не получил в древнем мире сколько-нибудь значительного развития. Это некий абстрактный субъект хозяйства, который живет лишь по юридическим нормам, а нравственно-религиозные нормы на него не распространяются. Папа Римский Иннокентий IV заявил, что корпорации являются фиктивными лицами. На Лионском соборе 1245 года, отвечая на вопрос, можно ли отлучить от церкви корпорацию, этот папа сказал, что всякое отлучение распространяется на душу и совесть. Поэтому корпорации не могут быть отлучаемы от церкви, так как не имеют ни души, ни совести, ни воли, ни сознания. Они являются лишь отвлеченными понятиями, nomen intellectuale, правовыми наименованиями, nomina sunt juris, фиктивными лицами, persona ficta. Юридическое лицо стало очень удобным прикрытием для предприимчивого европейца, позволяло ему без зазрения совести нарушать нравственно-религиозные нормы. Юридическое лицо могло обманывать, эксплуатировать, доводить людей до нищеты, накапливать богатство, давать деньги в рост, спекулировать и тому подобное, не неся никакой морально-религиозной ответственности перед другими людьми, обществом, церковью и Богом. Наиболее известные юридические лица позднего Средневековья и Нового времени – торговый дом Фуггеров в Германии, Генуэзский банк Святого Георгия, английские и голландские Ост- и Вест-Индские компании. Позднее появились корпорации, юридические лица, с ограниченной гражданско-правовой ответственностью лиц, выступавших учредителями и владельцами корпорации. Ответственность ограничивалась взносами учредителей, пайщиков, акционеров. Это позволяло таким лицам осуществлять разного рода сомнительные операции и сделки без риска потери личного имущества. Конечно, появившись на свет, протестантизм сразу заявил о себе как о религии, гораздо более радикальной с точки зрения духа капитализма, чем католицизм. Протестантская модель капитализма оказалась более конкурентоспособной по сравнению с католической разновидностью. Первая модель была практически наиболее последовательна реализовано в таких странах, как Англия, Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Нидерланды. Там, как известно, капитализм развивался быстрее, чем в странах католических – Италия, Испания, Португалия. Социальная доктрина католицизма. Курс на сближение с протестантизмом. До конца XIX века католицизм на фоне протестантизма оставался на очень консервативных позициях по вопросам частной собственности, капиталистической эксплуатации, многих методов получения прибыли, например, монопольные цены, судного процента и тому подобное. К этому времени капитализм уже окончательно утвердился в Европе и Северной Америке, даже стал перерастать в свою высшую форму монополистический капитализм. Противодействие развитию протестантского капитализма закончилось для римского престола поражением. Он перешел в оборону. Католицизм решил скорректировать свою социально-экономическую доктрину с учетом новых реалий. Суть корректив – придание капитализму цивилизованных форм, устранение наиболее вопиющих недостатков этого строя. Однако вопрос о социально-экономических преобразованиях на некапиталистических основаниях никогда Ватиканом не поднимался. Важным событием в истории католицизма стало издание 15 мая 1891 года папой Львом XIII энциклики «Rerum Novarum» — «Новые вещи». В указанном документе утверждалась незыблемость частной собственности, критиковались теории социализма, содержались призывы к преодолению классовых противоречий между работодателями и наемными работниками. Фактически обосновывалась возможность существования и развития капитализма без таких противоречий. Утверждалась необходимость более тесного вовлечения католической церкви в решение социально-экономических вопросов. Обратим внимание на энциклику Папы Пия XI «Quadragesimo anno» 1931 год, в которой сформулирована идея корпоративного строя как альтернативы существовавшему классическому капитализму. Этот строй предполагает организацию экономической жизни с помощью корпораций, в которых работники и работодатели на паритетных началах договариваются о заработной плате, условиях труда, ценах на производимую продукцию и тому подобное. Гарантом паритетного принципа выступает государство. Важным отличительным моментом корпоративного капитализма является резкое сужение сферы товарно-денежных отношений в силу того, что все перемещения сырья, полуфабрикатов, продуктов труда внутри корпорации осуществляются на безденежной основе. Ведется лишь учет затрат труда, материальных ресурсов и результатов производства. Данная модель экономики была практически реализована в фашистской Италии и нацистской Германии, причем в первой – на базе католицизма, во второй – на базе языческого национализма. Корпоративная модель экономики была дискредитирована, и после Второй мировой войны о ней уже не вспоминали. Сомин пишет по поводу этой альтернативы классическому капитализму. Естественно, что после разгрома фашизма говорить о корпорациях уже было нельзя. Мы зачастую недооцениваем один из итогов Второй мировой войны. Капитализм на Западе пошел не корпоративным, а либерально-монетарным путем со всеми прелестями свободного рынка и надувания финансовых пузырей. В 1991 году, во знаменование столетия выхода в свет энциклики «Rerum Novarum» папой Иоанном Павлом II, была издана социальная энциклика «Сентиссимус Анс» — сотый год. Этот документ стал важным моментом в истории католицизма. Прежде всего, в нем приветствовались крушение реального социализма и обусловлен этим переход человечества к новому мировому порядку. Фактически, крах реального социализма, как отмечается в энциклике, означает доказательство преимуществ капитализма как социально-экономического строя, а также преимущество частной собственности перед общенародной формой. Энциклика апеллирует к понятиям либерализма, свобода, демократия, права человека, рынок, конкуренция и тому подобное. Например, у современной предпринимательской экономики есть положительные стороны. Основа ее – свобода, осуществляемая в экономической сфере. Признаются также и отрицательные стороны капиталистической экономики – отчуждение человека, увлечение потребительством в экономически развитых странах, эксплуатация человека в странах третьего мира и тому подобное. Однако тон этой критики таков, что указанные недостатки вполне преодолимы в рамках капиталистической модели общества. Таким образом, католицизм до такой степени усовершенствовал свою социальную доктрину, что она стала малоотличимой от протестантской доктрины. Подытоживая обзор развития экономической доктрины католицизма, следует отметить, что она прошла три основных этапа. Для краткого их описания еще раз сошлемся на работы по христианской хозяйственной этике отечественного автора Сомина. Напомним, что он выделяет три основные парадигмы отношения христианства к собственности. Это первое – святоотеческое, второе – умеренное, третье – протестантское. Первый из них предполагает неприятие, греховность богатства, бедность как идеал личной жизни, отвержение частной собственности, общность имущества в рамках христианских общин как идеал социальной жизни. Вторая исходит из допустимости богатства при условии правильного к нему отношения, при условии благотворительности и милостыни и предпочтительности частной собственности. Третья рассматривает богатство как цель и идеал человека. Частную собственность рассматривает как единственно допустимую. Если исходить из такой классификации, то в Западной Церкви до Фомы Аквинского преобладала святоотеческая парадигма собственности. После него, вплоть до Реформации, доминирующей стала умеренная доктрина. После Реформации на Западе появилась протестантская парадигма собственности, но католицизм отчаянно с ней боролся. В католицизме еще на протяжении нескольких веков, по крайней мере до середины XX века, доминирующей оставалась умеренная доктрина. К началу XXI века католицизм умеренную доктрину фактически сменил на протестантскую доктрину. Идейная конвергенция католицизма и протестантизма завершилась под знаменем капитализма. Здесь мы имеем в виду официальную позицию Римского престола. Среди католиков-мирян оппозиция духу капитализма проявлялась всегда. Еще в XIX веке появились концепции и проекты так называемого католического социализма. Считается, что основоположник католического социализма, французский социалист-утопист Сен-Симон, который свои взгляды изложил в книге «Новое христианство», 1825 год. Среди известных идеологов католического социализма можно также выделить Исаака Перейру. Современный католический социализм в основной своей массе выродился в одно из направлений социал-демократического движения, не посягающего на основы капитализма. Он достаточно бесцветен как в идейном, так и политическом смысле. Пожалуй, одним из наиболее ярких и известных представителей современного католического социализма можно назвать нынешнего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Впрочем, его идеи более примечательны не столько позитивной концепцией социалистического общества, сколько резкой критикой нынешнего капитализма.